«Ну, хорошее дело, что крымский царь победит московского», — сказал он. Его нежные пухленькие ручки сжались. «Того Бог давно хочет. Московский наш главный враг. Надо пани Марина мессу отслужить за дарование татарам победы. Его величество король Сигизмунд Август в давней дружбе с турецким султаном и крымским царем». «Ты слышишь, что сказал святой отец?» Лицо княгини снова стало строгим. Петр Овчина с испугом посмотрел на нее. «Упреждать москаля не стану, пусть татары его воюют, а тебя завтра в латинскую веру перекрестим. Имя себе придумай католическое, слышишь?» И княгиня, шелестя длинной юбкой, вышла из церкви. За ней, как две черные тени, следовали иезуиты. Петр Овчина долго не мог опомниться. Он мял в руках черную барашковую шапку, подаренную ему сечевыми казаками. «Как, — думал он, — татары меня не заставляли изменить православной вере, а княгиня?» «Не слушай их!» — вдруг услышал он тихий голос. «Надо русскую землю от разорения избавить!» Рядом с ним стоял поп Сергий. «Ночью бегите отсюда! Лошадей, по моему слову, вам дадут!» «Батько, что здесь творится?» — спросил Петр. «Разве здесь не русские люди живут?» «Многие русские паны продали свой народ, свою веру», — гневно сказал поп Сергий. «Из-за корысти стали польскими шляхтичами, а простых русских людей король сделал быдлом. Теперь у мужика и суда королевского нет, а есть только суд панский. Что пан захочет, то и делает. Ты видел вчера на мосту нашу княгиню? А все иезуиты ее учат. Недаром видели люди дьявола прошлой ночью на крыше замка. Стоял черный, мохнатый, с кочергой в руках и огонь изо рта метал. А нам, попам, она горы золотые сулила, лишь бы мы от святой веры отступились. Заставили вот меня церковь отомкнуть, не хотел, да отомкнул. Княгиня грозит все наше порушить. И язык русский ей стал плох, и грубый, и простой. На нем будто бы пригодно только холопом промеж собой размовлять. Всего не расскажешь». «Что же, батько, будет, коли по-ихнему сбудется? Не будет того, сыне. Простой народ не допустит. Поднялись мужики, не хотят латинской вере покоряться. И польскому королю Жегемонду тоже не хотят служить. Ты видел, какая сила собралась в Запорожье? Разве такой народ сделаешь рабами? А московский царь — заступа всего христианства на земле. На него наша надея. Русским людям давно пора снова стать единым народом. Да сохранит Бог нашу родную землю». Рано утром, еще не взошло солнце, Петр Овчина с товарищами на хороших конях выехали из местечка Малый Каменец на Чернигов и дальше на Москву. Поп Сергий сдержал свое обещание. Путники не только получили исправных лошадей, но и денег на дорожные расходы. Словно провожая в дорогу, печально благовестил колокол на колокольне святого Николая. На пути встречались заброшенные пашни, забитые досками православные церкви и дома. Недалеко от московской границы Петр Овчина увидел десятка два женщин, впряженных в саху. Помещик, разодетый в синий кунтуш, без жалости подгонял кнутом выбившихся из сил женщин и злобно орал на них. Примечание. Кунтуш – кафтан с откидными рукавами. «Эй, быдло, шевелись!» Мужики бежали на Днепр, за пороги от принявшего католичество русского пана, и он решил отомстить их женам и матерям. На второй день Петр Овчина со своими спутниками подъезжали к границе московского государства. Миновав заставу, они в сопровождении стрельцов въехали в город Чернигов. Когда-то могущественная столица русского княжества сейчас была небольшим торговым городом. Воеводой в нем сидел Федор Курятников, боярский сын. Воевода считал себя обиженным. В прошлом году царским указом его перевели в Чернигов из города Рыльска. Вот он и думал, за что опалился на него царь. В Чернигове крепостные стены были деревянные, от прежних каменных остались одни развалины. На городском торгу было пустынно. В гостином дворе сидело с десяток купцов, а покупателей не было. По площади бродили во множестве гуси и куры. Два пьяных стрельца, обнявшись, шли по главной улице, распевая песню.